когда бежала я вперед. Ты губы так надул немножко, мне показалось, лопнешь вот-вот. Из головы до ног каким взглядом друг покачал своей головой. Мне показалось, что надо тебе, надо тебе сказать, что я не то, не то, не то. Если завтра станешь ты другим, как настоящий.